мы проневаю, и стадеса дева странно, что со мной Иисус, и в душе тишина. Жизнь много побед, беспредельно беда, но Христос взял мой грех, и в душе тишина, чтобы тёплое небо носить. Жизнь уже со мной дарала, тело кровью тепить, и в душе тишина. Чел мой быстро плывет, настигает волна, много в жизни забав, а в душе тишина. Учись кручись, путь воскрес, хотя но цель жизни знала, просмелюсь, пусть я не пад, и в душе тишина. Не всегда на море будет буря, в лодку он войдет, наступит тишина. Как бы ни чернело небо хмурясь, как бы ни взрывалась волна, и когда бушует море жизни, сердце на куски терзая рвет, там на горизонте нет ни призрак, сам Спаситель по волнам идет. Ободритесь, это я, не бойтесь, в скорби вдруг Христа распознаем. И как Петр, навстречу просим и бежим по волнам через шторм. Ну давай же, не смотри на волны, маловерный тонешь, ну зачем? Рядом тот, кому подвластны штормы, верой Петр, он управляет всем. Захлебнулась яростно пучина, что Петра сбивала с его ног, поддержал Иисус рукою сильной, никогда не даст погибнуть Бог. Не всегда на море будет буря, в лодку он войдет, наступит тишина. Пристань вижу теперь, спала с глаз пелена, Иисус мне во тьме, и в душе тишина. Успокоит он бурь, и земля